Глава 222. Большой шок. Все звери достигли серебряного уровня. Что случилось? Кто-нибудь может сообщить мне об этом? Черт, я видел это. Это становится серьезно. На этот раз ся использовали Есюаня, Фан Лахуна из университета Чжунчжоу, Фэн Синмина и других в качестве приманки, чтобы заманить 6 основных иностранных кланов, включая клан Серебряной Крови, клан Вечной Ночи, клан Золотого и Серебряного Рога, в ловушку. И они проглотили наживку. 15 укротителей зверей уровня претендент пришли, чтобы напасть на ся, и ся убили их всех. Боже мой, серьезно, у меня слабое сердце. Не шути в такое время. Потрясающе. На этот раз это действительно потрясающе. Я тоже видел этот пост, и он уже в новостях. 15 укротителей зверей уровня претендент. Есюань, с тобой все в порядке? Так, одно за другим, сообщения рассылались по всему интернету. Все поклонники Есюаня прокомментировали его пост. На этот раз буквально все были в шоке. Это было большим достижением, что Есюань победил Цзян Тиньцина за 3 секунды у ворот Ваньшанского университета и бросил вызов другим, но никто не осмелился ответить. Однако по сравнению с этим то, чего Ся добился на этот раз, было более серьезным. Это было действительно серьезно, потому что это было связано с будущим страны. Это были 15 укротителей зверей уровня претендент. Сколько всего укротителей зверей уровня претендента было у Ся? Хотя эти 15 укротителей зверей уровня претендента были из 6 кланов, включая клан Серебряной Крови, было нетрудно представить, насколько печальны эти 6 основных кланов из-за смерти этих людей. Кроме того, некоторые искушенные люди также интуитивно поняли, что на этот раз важнее всего была не смерть 15 укротителей зверей уровня претендента из 6 кланов, а как Ся удалось убить 15 укротителей зверей уровня претендента из 6 кланов. Хотя многие люди публиковали в интернете, эта информация не разглашалась. Можно было представить, что многочисленные силы будут исследовать Ся, чтобы понять это, и они будут настолько осторожны, насколько это возможно, имея дело с Ся, прежде чем они получат какой-либо результат расследования. Черт возьми, мне вдруг пришло в голову. Есюань неожиданно зарегистрировал личный аккаунт в социальной сети и отправился в Ваньшаньский университет в такой необычной громкой манере. Думаете, все это было частью плана? Поклонник Есюаня внезапно оживился в обсуждении и сразу же опубликовал свое предположение. Это имеет большой смысл. Я студент университета Цзянчжоу. Есюань раньше убил 2 парней из клана Вечной Ночи, но он никогда не был таким известным в кампусе. Студент университета Цзянчжоу сразу же прокомментировал это предположение. Это так, значит, план начался, когда 2 дня назад Есюань отправился в Ваньшаньский университет. Представьте себе, Есюань был известным человеком в Ваньшаньском университете, но я думал, что это просто спор, вызванный личными чувствами. Это действительно потрясающе. Я здесь новичок. Я прочитал ваши комментарии здесь и стал поклонником Есюаня. В обсуждении поклонников Есюаня мгновенно была раскрыта цель его визита в Ваньшаньский университет. Звенеть. Есюаню позвонили вскоре после того, как он опубликовал сообщение в своей учетной записи в социальной сети. «Есюань, скажи мне, что именно произошло?» Он услышал голос Ци Лян Цзя по телефону, как только ответил на звонок. «Я думаю, ты уже знаешь», — сказал Есюань, улыбаясь. «Ты действительно был одной из приманок?» Ци Лян Цзя чувствовал, что это невероятно. «Ты бросил вызов стольким студентам Ваньшанского университета ранее у ворот университета. Это часть плана, это была какая-то подготовка?» «Ага, верно», — Есюань кивнул. «Черт возьми, ты всех нас надул, ты ничего нам не сказал», — Ци Лян Цзя завопил в трубку. «Это было большое событие. 15 укротителей зверей уровня претендента из иностранных кланов были убиты, и престиж Ся был защищен. Он никогда не думал, что Есюань примет участие в подобном действии. Это было невероятно. Он представил себе, как бы его шокировало, если бы какой-нибудь одноклассник, с которым он накануне обедал в столовой, вдруг унаследовал бы свое состояние и стал бы миллионером. Это было бы так же шокирующе, как то, что сделал Есюань. «Ну, моя мама звонит мне, я поговорю с тобой позже». В этот момент Есюань переключил свое сознание и обнаружил, что Су Юньмен тоже звонит ему. «Хорошо, поговорю с тобой позже». Ци Лян Цзя не болтал, он тут же повесил трубку. Однако, повесив трубку, он пожаловался Вэйшеню и Лу Цзин, которые сейчас были с ним. позвольте мне спросить вас об одном. Вы когда-нибудь предвидели этот день, когда мы втроем ехали в университет Цзянчжоу с Есюанем на воздушной машине? Тогда он был только на промежуточном уровне черного железа. Вы когда-нибудь представляли, что он догонит нас и даже превзойдет нас по уровню развития, и он даже будет участвовать в такой акции, в которой защищается престиж Ся? Глядя на Вэйшаня и Луцзин, Цилян Цзи серьезно спросил. Вэйшань и Луцзин кисло улыбнулись. Кто бы мог это предвидеть? На данный момент, кроме монстра, они действительно не могли подобрать другого слова, чтобы описать Есюаня. Есюань, где ты сейчас? С тобой все в порядке? Ты в безопасности? Цилян Цзи и два других его друга были в шоке, а Есюань ответил на звонок Су Юньмен после того, как Цилян Цзи повесил трубку. Он услышал встревоженный голос Су Юньмен в телефоне, как только ответил на звонок. «Успокойся, мама, я в порядке. Что могло со мной случиться?» Есюань успокоил Су Юньмен по телефону. «Я не пошел лично. Приманкой был мой клон. Хе-хей, ты так и не узнал об этом за эти дни, не так ли? Это был мой клон, который провел с вами два дня. Твой клон? Где ты был тогда?» Су Юньмен онемела. «Ну, я...» Есюань бросил взгляд на Лин Шеру, которая была рядом с ним. Затем он сказал с ухмылкой. «Я не могу тебе сказать, мама, это конфиденциально, но со мной все отлично в эти дни. Не беспокойся обо мне, хорошо, пока ты в безопасности. Я просто хотела узнать, как ты. Вот почему я позвонила». Су Юньмен почувствовала огромное облегчение, когда узнала, что Есюань в безопасности. Ничего другого она не просила. Она слишком много раз сталкивалась с подобными вещами, поэтому она была намного спокойнее, чем раньше. Что это должно значить? Лин Шеру уставилась на Есюаня, когда тот повесил трубку. «Эта акция уже закончилась. Ты не вернешься? Разве мистер Ван не сказал, что поездка в древний город на панцире черепахи перенесена на завтра? У меня почти не было времени, чтобы расслабиться. Для меня это отличный шанс хорошенько отдохнуть и расслабиться. Я останусь здесь еще на один день». Есюань ухмыльнулся. Он очень сблизился с Лин Шеру после того, как прожил с ней два дня. Он знал, что Лин Шеру ничего не сможет с ним поделать, пока он достаточно толстокожий. Увидев, как Есюань нахально улыбается ей, Лин Шеру почувствовала себя беспомощно. Однако из-за поездки на следующий день Есюаня в древний город на панцире черепахи, Лин Шеру перестала с ним спорить. «В любом случае, он останется здесь еще на один день. Ну, тогда оставайся здесь тихо. Уже полдень. Я пойду готовить». Потом она встала и пошла на кухню. На этот раз Есюань не последовал за ней, потому что он получил еще один телефонный звонок. На этот раз это было от Тан Мэнса. Есюань решил ответить на звонок, как только увидел, что он был от Тан Мэнса. Тан Мэнса, как и Цилян Цзи, продолжала восторженно восклицать по телефону. В то же время, пока Ся праздновали победу, новости получили и другие страны. Многие страны были потрясены, когда узнали об этом. Саймон из клана Серебряной Крови мертв, Егучен из клана Вечной Ночи тоже мертв, 15 укротителей зверей уровня претендент из этих шести кланов отправились убивать гениальных учеников Ся. Однако ни один из них не вернулся живым, и их трупы были переданы на палки. Как это возможно? Что, черт возьми, сделали Ся? Даже такие большие страны, как Ся, были крайне удивлены, когда узнали об этом. Они не могли понять, как Ся удалось убить 15 укротителей зверей уровня претендент из этих иностранных кланов за такое короткое время. Это были 15 укротителей зверей уровня претендент, вместо 15 кочанов капусты. Черт возьми, почему все так взволнованы? Не слишком ли это? Однако, в то время как бесчисленное количество людей были потрясены случившимся, Есюань, наконец, смог отдохнуть от телефонных звонков. К тому времени он понял, что совершил огромную ошибку, дав свой номер телефона тем, кто его попросил. «Что ж, ты должен быть счастлив». Лин Шеру поставила на стол блюдо, которое выглядело красиво и хорошо пахло. Взглянув на Есюаня, она добавила: «Государство обязательно наградит тебя наградой за твое участие в акции в качестве наживки. Это, вместе с наградой, которую ты получил за то, что сдал рецепт для замораживающих карпов, чтобы они эволюционировали в замораживающих карпов-драконов, это будет много баллов за заслуги». Ага, глаза Есюаня сразу же загорелись. Он никак не ожидал, что на этот раз получит награду за то, что оказался приманкой. Кроме того, очки заслуг можно было использовать для обмена на всевозможные эволюционные ресурсы, хранящиеся в сокровищнице страны. Это были лучшие награды для него. Ну, надеюсь, я получу премию штата как можно скорее. Есюань выжидающе подумал. Если бы у него было достаточно ресурсов, он, вероятно, действительно смог бы достичь платинового уровня за 2 месяца. Вкусно. Он взял кусок мяса верблюда с головой ягненка, которого Лин Шеру специально приготовил для него, помня об этом, потому что это было его любимое блюдо. Он положил его в рот, чувствуя, что самая вкусная еда в мире прямо у него во рту. «Это спальня моя, зарезервируй ее для меня, не позволяя никому оставаться там, не забывая об этом. Прекрати, но эта комната всегда будет твоей, я зарезервирую ее для тебя». Некоторые укротители зверей уровня претендента Ися на этот раз поведут команду в древний город на панцире черепахи, так что я не пойду с тобой. Береги себя в пути, будь осторожен. Если ты сможешь заключить контракт с большим зверем, вперед. Но если ты не сможешь, я найду тебе другого зверя, когда ты вернешься. Не беспокойся об этом. На следующий день Лин Шеру вытолкнула Есюаня из ее виллы, придираясь к нему. Без проблем. Есюань стал серьезным, как только покинул виллу Лин Шеру. Он отдыхал, и он наслаждался жизнью в эти дни. Пришло время снова отправиться в новое путешествие. При мысли об этом Есюань переместил свое сознание и отправил его в мир грома. Прошло несколько дней. Снабженные несколькими каплями громовой жидкости, крылья грозового облака небесного наказания, наконец, достигли серебряного уровня. Таким образом, все его 7 зверей к этому времени достигли серебряного уровня. В то же время прошло много времени с тех пор, как Есюань накормил Лил Ван оставшейся первичной жидкостью жизни, которую он получил в прошлый раз. К этому времени Лил Ван незаметно достигла пикового серебряного уровня. Древний город на панцире черепахи. Есюань был потрясен. Если бы он смог заключить контракт с великим зверем во время поездки в древний город на панцире черепахи, он полагал, что очень быстро достигнет пикового серебряного уровня. И Есюань послал рывок своего сознания, чтобы проверить злого огненно-красного Луана, с которым он недавно заключил контракт. Он получил злого огненно-красного Луана в районе горы Будзин. Вместе с этим он также получил большое количество эволюционных ресурсов со стихией огня. Эти эволюционные ресурсы были полезны для злого огненно-красного Луана. В эти дни Есюань не забыл скормить некоторых из них злому огненно-красному Луану. И он попросил Лин Шеру купить несколько дополнительных эволюционных ресурсов со злой энергией в них, используя его очки заслуг. Он также бросил эти эволюционные ресурсы в мир злого огненно-красного Луана. Злой огненно-красный Луан был 4-звездочным и серебряным зверем. Тем не менее, он был на пиковом уровне серебра, как только родился. И это был настоящий пик, уже очень близкий к уровню золота. Поэтому Есюань решил, что злой огненно-красный Луан может быть первым, кто достигнет золотого уровня среди всех его зверей. Однако он не был уверен, сколько времени это займет. Если бы это было достаточно быстро, это могло бы занять у злого огненно-красного Луана всего несколько дней. Однако, если бы он был медленным, это могло бы занять у злого огненно-красного Луана более 10 дней или даже больше времени. Потому что он претерпит большие изменения, когда достигнет золотого уровня. Его сила будет расти. Глава 223. Уровень звездного света. Древняя горная черепаха. Есюань, береги себя. Лин Шеру снова сказала Есюаню у ворот виллы. Есюань помахал ей рукой, но не оглянулся. Затем он подпрыгнул в воздух и тут же улетел. Он мог использовать свою энергию разума, чтобы летать, так как достиг серебряного уровня, и даже мог быстро летать. Он даже смог бы летать намного быстрее, если бы использовал бедствие огня и ветра, чтобы помочь своему полету. Есюань. Хотонг помахал Есюаню, как только тот подлетел к воротам университета Цзянчжоу. Он ждал там какое-то время. Помимо Хотонга из университета Гутянь, там также были Мяшуя из университета Цзянчжоу и Цань Цзюнь из университета Цинюнь. Там же ждали 4 студентов с золотым уровнем из разных университетов, которые тоже отправятся в древний город на панцире черепахи. Что касается студентов платинового уровня, Юэ Циньян из университета Ваньшань был единственным в Цзянчжоу. Однако на этот раз Юэ Циньян не присоединился к ним в поездке. На этот раз Ваньшаньский университет отправил только 1 студента с золотым уровнем в путешествие в древний город на панцире черепахи. Есюань взглянул на 4 учеников золотого уровня, стоящих далеко. Он не знал ни одного из них. Естественно, он тут же отвернулся от них. Затем он увидел Ван Тиньшаня, который на этот раз возглавит команду. «Мистер Ван, это снова вы», — сказал он с улыбкой, как только увидел Ван Тяньшаня. Ван Тяньшань по-прежнему должен был отвезти команду Цзянчжоу в древний город на панцире черепахи. В Цзянчжоу было всего несколько укротителей зверей уровня претендент. Ван Тяньшань был единственным, кого видел Е Сюань. Он еще не встречался лично с другими укротителями зверей уровня претендента. Таким образом, в его глазах Ван Тяньшань был, вероятно, самым занятым укротителем зверей уровня претендентов Цзянчжоу. «Ну, это только потому, что у меня слишком много свободного времени». Приветствие Е Сюаня заставило Ван Тяньшаня расплыться в улыбке. Он сказал Е Сюаню, что еще более важно, «Мне нравится проводить время с вами, молодые люди. Поэтому я пришел». Е Сюань подошел к Хо Тонгу и некоторым другим после того, как поболтал с Ван Тяньшанем. Поскольку ни один студент серебряного уровня из университета Ваньшань не записался на поездку в древний город на панцире черепахи, Хо Тонг легко получил это место, будучи второкурсником. Рен Сюэ, которая занимала более высокое место, чем Хо Тонг, как в списке восходящих звезд, так и в списке Лунху, на этот раз не участвовала в соревнованиях. Говорили, что она ушла в другое тайное царство. Еще одним человеком, получившим место, был Цань Цзюнь из университета Цинъюнь. Цань Цзюнь учился на четвертом курсе, как и Мя Шуя. Тан Мэнса пожаловалась Е Сюаню накануне по телефону. Она сказала, что тоже хочет отправиться с ним в древний город на панцире черепахи. Но, к сожалению, конкуренция на этот раз была очень высокой. Она все еще была недостаточно хороша. Хо, Е Сюань поприветствовал Хо Тонга, когда тот был рядом с последним. Он и Хо Тонг были старыми друзьями. Они вместе отправлялись в приключения в нескольких разных местах. Кроме того, Хо Тонг научил его оттачивающему кулаку обезьяны и дракона, который он тогда совершенствовал. Говоря об оттачивающем кулаке обезьяны и дракона, он был немного вялым в эти дни, поэтому он не тренировался. Поэтому его уровень воина остался на пиковом уровне черного железа. По сравнению с его прогрессом как укротителя зверей, его прогресс как воина был довольно медленным. Но у него была хорошая основа, и он ел богатую диету из всех видов мяса монстров. Вдобавок к этому его талант указывал на то, что он может достичь платинового уровня воина. Благодаря всему этому в его теле было много ци и крови. Несмотря на то, что он был на пиковом уровне черного железа, его состояние воина было почти бронзовым. «Чувак, ты потрясающий. В эти дни я пытался сосредоточиться на совершенствовании в Гутианском университете, но просто не мог. Новости о тебе были повсюду. Я легко отвлекался». Хо Тонг нанес Е Сюаню спонтанный удар в грудь, когда тот приземлился. В эти дни он был буквально ошеломлен новостями о Е Сюане. Прежде всего, Е Сюань заявил, что достигнет платинового уровня за 2 месяца и приведет университет Цзянчжоу к победе в Лиге Сотни Академий в этом году. Затем он сразу отправился в Ваньшаньский университет и за 3 секунды победил Цзян Тиньцина у ворот университета. Позже, менее чем за 2 дня, Е Сюань принял участие в убийстве 15 иностранных укротителей зверей уровня претендент. Все это были удивительные достижения. Хе-хей. Е Сюань ухмыльнулся, не говоря ни слова. Во время разговора с Хо Тонгом он также кивнул Мя Шуя и Цань Цзюню, которые были как раз рядом с ними. Цань Цзюнь из университета Цинъюнь был приятно удивлен, увидев, что Е Сюань кивнул ему. Хотя Е Сюань был всего лишь первокурсником и текущий уровень развития Е Сюаня был ниже, чем у него. Учитывая силу Е Сюаня и его достижения, Е Сюань как бы закрепился вся. К этому времени он был довольно известен. Разве вы не видели, как естественно он вел себя, приветствуя Ван Тяньшаня? Единственное, в чем сейчас нуждался Е Сюань, так это в силе. Ему нужно было только продолжать совершенствоваться, чтобы достичь более высокого уровня. Хорошо, все, пора идти. Когда все поприветствовали друг друга, Ван Тяньшань позвал своего золотокрылого зеленого руху. Он доставил Е Сюаня и остальных в Фэнчжоу на спине золотокрылого зеленого руха. «Е Сюань, спасибо заранее». Мя Шуя поблагодарила Е Сюаня по пути в Фэнчжоу. «Без проблем, Шуя, я уловил момент, вот и все». Е Сюань знал, что Мя Шуя поблагодарила его за бой с Цзян Тиньцином. Раненый в том бою Цзян Тиньцин, был вынужден отказаться от поездки в древний город на панцире черепахи. Впрочем, на самом деле для него это не имело большого значения. Есюань, я с нетерпением жду приключений с тобой в древнем городе на панцире черепахи. В этот момент подошел и Цань Цзюнь. К этому времени Есюань был хорошо известен во всем Цзянчжоу и даже во всей Ся. Он определенно хотел бы знать Есюаня лично. Конечно, я тоже. Давай поможем друг другу. Есюань улыбнулся. Виск. Пока они так болтали, прошло больше часа. Златокрылая зеленая руха Вана Тяньшаня прибыла в залив, где он был накануне. Там ждало много людей. Народу было намного больше, чем накануне. Судя по всему, эта поездка не ограничивалась только лучшими учениками всех префектур. Вместо этого, были студенты на разных уровнях. Есюань, сюда. Во главе с Ван Тяньшанем, Есюань приветствовал укротителей зверей уровня претендента, которых он видел накануне. Затем Фан Лахун помахал ему издалека. Есюань подошел, извинившись перед Хотонгом и другими. Фан Лахун стоял с другими студентами платинового уровня из разных университетов, которые накануне принимали участие в акции. Все они были лучшими учениками платинового уровня. Было поразительно видеть всех этих гениев, стоящих вместе. Другие ученики время от времени бросали на них взгляды. Когда Фан Лахун поприветствовал Есюаня, а Есюань подошел к этой группе, он сразу же оказался в центре внимания. Этот человек, Есюань, он серьезно только первокурсник. Все, кто имел возможность участвовать в этой поездке, были талантливы, но не все гении были одинаковыми. Между ними тоже была пропасть. Особенно Есюань, он, по-видимому, был самым заметным молодым укротителем зверей, недавно поднявшимся вся. Увидев, как он входит в группу Фан Лахуна и свободно разговаривает с ними, многие люди завидовали ему. Есюань только что достиг серебряного уровня. Однако кто были те люди, с которыми он разговаривал? Каждый из них был лучшим из лучших в своих университетах. Однако, несмотря на завистливые взгляды других, лицо Есюаня поникло. «Что ты сказал? Разум врага застыл под воздействием этого моего клона, когда он был убит. Серьезно? Все вы преследовали этих 10 с лишним укротителей зверей уровня претендента из 6 основных кланов, как только меня убили, и ни у кого из них не хватило наглости убить вас». «Ага, верно». Фан Лахун и другие кивнули, улыбаясь. «Но все это благодаря тебе. Если бы ты не пожертвовал своей жизнью, мы бы этого не узнали. Кроме того, ты единственный, кто действительно помог убить укротителя зверей уровня претендента. Мы не сделали ничего важного, кроме погони за этими укротителями зверей уровня претендент. Черт, Есюань был очень расстроен. Получается, я единственный, кто погиб во вчерашней драке. Ух, они подождали еще некоторое время, весело разговаривая, а люди еще пребывали. Затем Ван Тяньшань и другие укротители зверей уровня претендента отправили своих зверей, чтобы отвезти Есюаня и других учеников в древний город на панцире черепахи. В поездке участвовало более 100 человек из 9 префектур Ся. Таким образом, это была действительно массовая группа. Однако из-за того, что произошло накануне, на пути к древнему городу на панцире черепахи не произошло ни одного несчастного случая. То, что произошло накануне, имело слишком далеко идущие последствия. Иноземные кланы на лазурной планете сильно пострадали. С другой стороны, немногие из местных сил на лазурной планете имели наглость спровоцировать Ся, когда ситуация для них все еще оставалась неопределенной. Это древний город на панцире черепахи, Есюань и другие увидели гигантский город издалека. На первый взгляд казалось, что этот древний город занимает площадь более 100 миль. Он был похож на гигантский город, построенный на острове в море. И они были проинформированы о том, что древний город был таинственным внутри, еще до того, как они пришли сюда. Им сообщили, что они почувствуют себя как в другом мире, если войдут в город. Древняя горная черепаха. Одна звезда ранг. Звездный свет способности. Девятикратная формула древней горной черепахи. 3000 древних доспехов черепахи. Черепаха и город в одном. Манипуляция размером. Опрокидывание морей и рек. Путь эволюции. Древняя горная гигантская духовная черепаха статус. Тяжело ранен, выздоравливает. Есюань не сводил глаз с непокрытой части панциря гигантской черепахи под древним городом, когда они приближались к городу. Он сразу же активировал свой редактор зверей. Однако он был мгновенно ошеломлен, когда определил атрибуты древней черепахи в редакторе зверей. Уровень звездного света, какой это был уровень? Он смутно догадывался, что уровень укротителя зверей выше уровня претендента, вероятно, был уровнем легенды после того, как он заключил контракт со злым огненно-красным Луаном. Итак, что насчет уровня звездного света? Был ли это уровень выше уровня легенды? Есюань был мгновенно потрясен. Мистер Ван, озадаченный, Есюань посмотрел на Ван Тяньшаня. Он спросил последнего через голосовую передачу. Ты знаешь, какой уровень у этой древней черепахи? Он должен быть выше уровня претендента. Оглянувшись на него, Ван Тяньшань также сказал Есюаню через голосовую передачу. Но не волнуйся. Согласно нашему расследованию, эта древняя черепаха должна была быть сильно ранена. Кроме того, она проснулась от крепкого сна в прошлый раз, когда наши люди пришли сюда. У них был некоторый опыт с ней. Это не один из тех свирепых монстров. Вместо этого это должен быть древний зверь, которого приручили в другом мире. Она согласилась, что мы можем отправить людей в древний город на ее панцире, чтобы отправиться на поиски приключений. Хорошо. Есюань глубоко вздохнул. Он все еще был очень потрясен. Черепахе уровня звездного света было бы нетрудно опрокинуть лазурную планету, если бы она была действительно злонамеренной, независимо от того, насколько сильно она была ранена. И он из любопытства задался вопросом, как древняя черепаха попала на лазурную планету. Глава 224. Город драконов в море, сокровищница с бесчисленными сокровищами и яйцо зверя. Кандидаты ся прибыли. Перед древним городом на панцире черепахи, укротители зверей из Гулуа, Джама и Аума увидели гигантского летающего зверя, приближающегося к ним издалека. Их зрачки моментально сузились. Фу. Затем, когда, один за другим, летающие звери были отозваны, Ван Тяньшань и другие вместе со своими учениками приземлились перед древним городом на панцире черепахи. На этот раз Ся прибыл последним. Однако укротители зверей из Гулуа, Джама и Аума не осмелились снова расспросить их об их позднем прибытии, как в прошлый раз. Некоторые из этих укротителей зверей даже приветствовали их с улыбкой. В этом было преимущество силы. Если бы вы были сильными, вам не нужно было бы прилагать никаких усилий, чтобы подружиться с другими. Вместо этого другие будут прилагать усилия, чтобы узнать вас получше. Однако, если бы вы были слабы, даже если бы вы делали все возможное, чтобы угодить другим, никому бы до вас не было бы дела. Это гениальные студенты из разных университетов Ся, это Есюань, а этот Фэн Синмин из Ся. В то же время, когда Есюань и другие приземлились, молодые укротители зверей из Гулуа, Джама и Аума устремили свои взгляды на Есюаня и его товарищей. Очевидно, они сделали свою домашнюю работу, прежде чем пришли сюда. Даже Есюань сделал свою домашнюю работу перед этой поездкой, Лин Шеру заставила его. Он прочитал всю информацию об учениках серебряного уровня, которые прибудут в древний город на панцире черепахи, собранную Лин Шеру, включая учеников из Ся и других трех стран. Город драконов в море, 17-й город. Есюань посмотрел на гигантский древний город перед собой, как только слез с летающего зверя. Он сразу увидел название города. Название города было очень странным. Это звучало бы нормально, если бы он просто назывался бы город драконов в море. Однако 17-й город, следовавший за городом драконов в море, заставил людей задаться вопросом, что это должно было означать. Это был такой гигантский древний город. И этот гигантский город на спине древней горной черепахи уровня звездного света был пронумерован 17-м. Вы могли бы быть шокированы и напуганы, если бы подумали о том, что это может означать. Фан Синьминь, произошло нечто неожиданное. Мы боимся, что нам придется подождать еще немного, если мы хотим отправить наших учеников в древний город на поиски приключений, сказали укротители зверей уровня претендента из этих трех стран после небольшого разговора с Фан Синьминем и другими. Все были удивлены. Что-то неожиданное. Что произошло? Лицо Фан Синьминя сразу же поникло. Он взглянул на укротителей зверей уровня претендента из Гулуа, Джама и Аума. Скины дети. Вы шутите, что ли? Укротители зверей уровня претендента из Гулуа, Джама и Аума были напуганы видом Фан Синьминя. Однако при мысли о силе Ся им удалось объяснить. Не поймите нас неправильно. Мы не имеем к этому никакого отношения. Древняя черепаха внезапно проснулась незадолго до твоего прибытия. Она сказала нам, что древний город откроется только через час. Это та неожиданная вещь, о которой мы говорили. Однако мы также не знаем, что происходит на самом деле, потому что древняя черепаха снова заснула, сообщив нам об этом. Нам стоит подождать еще час. Фан Синьминь сузил глаза, когда ему это сообщили. Глядя на укротителей зверей уровня претендента из трех стран, он сказал: «Хорошо, Тогда мы подождем еще один час. Я только надеюсь, что вы не будете проделывать никаких трюков. Абсолютно не будем. Укротители зверей уровня претендента из трех стран пообещали Фан Синьминю в один голос. Нам стоит подождать еще час. Есюань слышал их разговор. Он не мог не задаться вопросом, почему. Он задавался вопросом, чего неожиданного произошло. Однако сделать он все равно ничего не мог. Поэтому он начал разговаривать с Фан Лахуном и другими, чтобы убить время. «Здравствуй, ты Есюань из университета Цзянчжоуся. Я прав?» В этот момент светлокожий молодой человек сказал Есюаню со странным акцентом. Он подошел от команды Аума. Он протянул руку, как только остановился перед Есюанем. Улыбаясь, он сказал Есюаню: «Меня зовут Светов, укротитель зверей серебряного уровня из Аума. Приятно познакомиться, Есюань. Надеюсь, мы сможем помочь друг другу, когда отправимся в древний город на панцире черепахи». Светов из Аума. Есюань поднял голову, чтобы посмотреть на светлокожего молодого человека, стоящего перед ним. У этого светлокожего молодого человека были светлые волосы. Он был очень красивым юношей с солнечным нравом. Тем не менее, он был одним из иностранных укротителей зверей серебряного уровня, о которых Линьшеру упомянула накануне. Поэтому он знал, что этот парень по имени Светов пользовался дурной славой Ваума. Говорили, что этому чуваку нравилось встречаться с девочками-подростками. Будучи второкурсником, он уже занимал первое место среди укротителей зверей серебряного уровня Ваума. А еще он был из влиятельной семьи. Впрочем, если бы не это, его, наверное, убили бы, не зная, за что и как. Есюань улыбнулся протянутой к нему руке Светова. Потом он повернул голову, не приветствуя Светова в ответ. Он не думал, что хочет знать этого парня, и к этому времени он был достаточно уверен в себе, чтобы только дружить с теми, с кем хотел бы дружить. Тень промелькнула на лице Светова, когда он увидел, что Есюань так пренебрежительно к нему относится. «Круто, у тебя характер, ты мне нравишься». Но он улыбнулся Есюаню. Затем он повернулся, чтобы уйти назад. Когда он вернулся в команду из Аума, почти никто не хотел с ним разговаривать. Но для него это не имело большого значения, как будто он к этому привык. На планете Серебряной Крови, в другом море, группа укротителей зверей из клана Серебряной Крови также ждала перед древним городом. Эта группа была даже больше, чем у Есюаня. Если бы Есюань и его товарищи были здесь, они бы узнали этот древний город, потому что он выглядел так же, как город драконов в море, 17-й город, перед которым они стояли в данный момент. Более того, этот древний город также располагался на спине гигантской древней горной черепахи. Единственная разница между этим древним городом и городом на лазурной планете заключалась в названии. Этот город назывался городом драконов в море, 3-м городом. Все укротители зверей, стоящие перед этим древним городом, были гениями из разных поместий на планете Серебряной Крови. Их привели сюда их сеньоры. До открытия города драконов в море остался всего час. Слушайте все внимательно. Несколько дней назад такой же древний город появился где-то на лазурной планете. Согласно тому, что только что рассказала нам эта древняя черепаха, город драконов в море на планете Серебряной Крови связан с каждым городом драконов в море, появившимся на других планетах. Поэтому вы даже столкнетесь с укротителями зверей с лазурной планеты, когда войдете туда. Вы знаете, что делать, если столкнешься с ними. Ага, сэр. Группа молодых укротителей зверей из клана Серебряной Крови ответила громким голосом. Они звучали довольно угрожающе и агрессивно. Отлично. Фантастика. Перед ними укротитель зверей уровня претендент из клана Серебряной Крови сказал холодным голосом. Все, особенно укротители зверей серебряного уровня среди вас, есть страна под названием Ся на лазурной планете, и есть укротитель зверей по имени Есюань из Ся. Вы должны помнить об этом. Если вы столкнетесь с Есюанем в городе драконов в море, вы должны приложить все усилия, чтобы убить его там. Не позволяйте ему когда-либо покинуть город драконов в море. Тот, кто убьет Есюаня, получит лучших зверей, которых я могу вам предоставить, когда вы достигнете золотого уровня и платинового уровня. Затем он показал им фотографию Есюаня и рассказал им все о Есюане. Остался час. Интересно, что у этого древнего города внутри. Ися на лазурной планете, Есюань. Речь укротителя зверей уровня претендента серебряной крови заставила кровь молодых укротителей зверей серебряной крови закипеть. В то же время на других планетах галактики, включая планету Вечной Ночи, кристаллическую планету Вилкина, светоокую планету, планету Серебряный Рог, планету Золотой Рог, планету Атон. Древняя черепаха, подходящая под то же описание, появилась на целых 36 планетах, вместе с гигантским городом. Однако церулианцы не знали об этом. Конечно, на некоторых из 36 планет, люди об этом тоже не знали. Не знали, что кроме них, так много укротителей зверей с других планет тоже ждали открытия древнего города. Бум! Они ждали, и час прошел быстро. Когда прошел час, ворота города драконов в море, 17-го города, перед Есюанем и другими медленно открылись. Все, идите внутрь. Увидев это, Фан Синьмин и другие укротители зверей уровня претендента посмотрели на Есюаня и других молодых укротителей зверей, как способ сказать им, что они могут войти внутрь. «Пойдем», Есюань сказал Фан Лахуну и другим. Затем он полетел к воротам города драконов в море вместе с Хотонгом, Мяшуя и некоторыми другими. Более 300 молодых укротителей зверей из 4 стран, включая Есюаня, мгновенно прилетели в город драконов в море. Бум! Когда Есюань и другие вошли внутрь, ворота города драконов в море снова закрылись. Увидев закрытые ворота, Фан Синьмин и другие почувствовали жалость. Некоторые укротители зверей уровня претендента пришли сюда ранее. Они вошли в город драконов в море и нашли там много сокровищ. Однако, к сожалению, на этот раз древняя черепаха, по-видимому, установила правило. Только укротители зверей на серебряном, золотом и платиновом уровнях могли войти внутрь. Он задавался вопросом, будут ли в будущем возможности для укротителей зверей уровня претендента, чтобы войти внутрь. Что это такое? Есюань и другие обнаружили, что окружающая среда полностью отличается от внешней, как только они пролетели через ворота города драконов в море. Затем Есюань обнаружил себя и других укротителей зверей серебряного уровня в гигантской сокровищнице. Он подумал, что это сокровищница, потому что он, видимо, находится в просторном замкнутом пространстве. И в этом замкнутом пространстве было множество полок. На каждом слое каждой полки было множество сокровищ. И рядом с этими сокровищами была табличка. Они осмотрелись и обнаружили, что помимо большого количества эволюционных ресурсов, среди сокровищ были и звериные яйца. Были даже звери, которые должны были быть гигантскими, но каким-то образом были заперты там в ящиках, и все они были доступны для заключения контракта. «Я сплю, все это реально?» Есюань и другие были ошеломлены. Свист, свист, свист. Когда они были в оцепенении, многочисленные фигуры мгновенно появлялись в гигантской сокровищнице вокруг них. Они из клана Серебряной Крови, клана Святых Глаз, клана Вечной Ночи, расы кристаллов Вилкинаи. Увидев перед собой так много укротителей зверей из иностранных кланов, Есюань и другие побледнели. Они понятия не имели, что произошло. Они понятия не имели, как клан Серебряной Крови и другие кланы прибыли сюда. Глава 225. Выбор нового зверя. Что случилось? В то же время, увидев так много укротителей зверей в этой сокровищнице, укротители зверей из всех кланов онемели. Даже укротители зверей из клана Серебряной Крови были поражены, хотя они были проинформированы, что их коллеги с Лазурной планеты и других планет также могут появиться здесь, прежде чем они пришли сюда. Они были поражены, потому что не ожидали увидеть так много укротителей зверей в городе драконов в море. Сколько их было? Более сотни укротителей зверей вошли в город драконов в море, на этот раз в случае с Лазурной планетой, а кланов было целых 36. Просто подумай об этом. Это означало, что в море было 36 драконьих городов. Есюань огляделся. Он увидел плотную толпу вокруг себя в сокровищнице. Там были тысячи укротителей зверей из всех кланов. К счастью, эта сокровищница была обширна. В противном случае она не вместила бы здесь столько людей. Черт возьми, что, черт возьми, здесь происходит? Рядом с Есюанем, Цань Цзыюнь из университета Цинъюнь широко раскрыл глаза от шока. Даже Есюань выглядел серьезным. Он действительно был сильным. Среди укротителей зверей на его уровне немногие могли бы составить ему конкуренцию. Однако, каким бы сильным он ни был, всему был предел. Здесь было так много укротителей зверей, и большинство из них были на серебряном уровне. Каким бы сильным он ни был, если бы все эти люди напали на него, как бы он смог справиться? Что это за место вообще? Есюань глубоко вздохнул. Он не мог понять это. Как получилось, что он и его товарищи оказались здесь после того, как вошли в древний город на панцире черепахи? И так много людей появилось здесь одновременно. Это дворец океанских драконов. Как будто был кто-то, кто мог читать мысли Есюаня и других. Когда Есюань и другие прибыли в этот дворец и привели себя в порядок, внезапно в их головах появилось сообщение. Таким образом, они быстро узнали об этом месте. У дворца океанских драконов 7 отделов, а у города драконов в море 36 связанных городов. Есюань был потрясен полученным сообщением. Старейшина массивов однажды упомянул ему дворец океанских драконов. Он знал, что эта сила считалась ужасной даже в другом мире. Дворец океанских драконов и тамплиеры древнего бога на планете древнего бога были двумя сопоставимыми силами. Но только сейчас он до некоторой степени осознал, почему эта сила считалась ужасной. Древний город на панцире черепахи, в который он вошел, оказался одним из 36 дочерних городов города драконов в море, одного из 7 подразделений дворца океанских драконов. Что за черт? Есюань почувствовал, что его мир полностью перевернулся. И это испытание, через которое мы пройдем. Есюань понял о испытании 36 городов драконов в море, когда он получил это сообщение. Это было очень похоже на испытание, которое он прошел ранее в полупрозрачном тайном царстве на планете древнего бога. Таким образом, они выберут эволюционные ресурсы и зверей, которые им нужны здесь. Когда они выберут то, что им нужно, их вышлют из сокровищницы. Снаружи они получат очки, убивая морских монстров. Они смогут обменять их на эволюционные ресурсы или зверей, которых они выбрали ранее, когда наберут достаточно очков. После этого им будет разрешено вернуться на лазурную планету. Они даже были бы приняты в качестве светских учеников Дворца океанских драконов, если бы их выступление было достаточно хорошим, или их даже могут принять в ученики более высокого ранга. Это работало одинаково для всех. В дополнение к этому, Есюань также узнал из сообщения, что большинство морских монстров, с которыми им предстоит иметь дело, были на серебряном уровне. При этом столкновение с морским чудовищем золотого уровня не было невозможным, если вам не повезло. Кроме того, место, где они должны были пройти испытание, было просторным океаном. Когда они покинут дворец, все они будут перемещены в случайное место. Случайное место? Есюань глубоко вздохнул. Это было лучшим для него, потому что, видимо, кроме рисков самого испытания, вероятно, ему также придется иметь дело с рисками, исходящими от этих десятков иностранных кланов. Однако, если бы они были перемещены в случайное место, укротителям зверей из других кланов было бы довольно сложно заключить союз. В этом случае, даже если бы ему пришлось противостоять нескольким укротителям зверей серебряного уровня одновременно, мало кто смог бы остановить его от побега, если бы он захотел. Он был уверен, что достаточно силен, чтобы добиться этого. Поняв это, Есюань посмотрел на Хотонга, Мяшуя и некоторых других, которые были с ним. Дело в том, что они были не так сильны, как он. Постарайтесь не выбирать слишком много эволюционных ресурсов. Это испытание немного отличается от тех, что у нас были раньше. Жертв может быть много. Есюань повернул голову, чтобы предупредить их на языке ся. Да, конечно. Понятно. Хотонг, Мяшуя и другие кивнули. Они не выказали никаких колебаний. Они хорошо знали свою силу. Они знали, что если бы Есюань не разбил Ваньшаньский университет настолько сильно, что никто не осмелился противостоять ему, у них не было бы мест, чтобы приехать сюда, как бы они ни стремились к этому. В таких условиях, если бы они не знали, как защитить себя, некого было бы винить, даже если бы они погибли здесь. Увидев, как они кивают, Есюань почувствовал облегчение. И это впервые для всех нас. Не слишком старайтесь. Затем Есюань взглянул на других, которые пришли сюда с ними из Ся. Некоторых из них он уже видел раньше, а многих из них он никогда раньше не видел. Они также кивнули Есюаню, услышав его предупреждение. Однако у некоторых из них были свои планы. Это было просто предупреждение. Есюань не был ничьей нянькой. Итак, он сделал свое дело этим предупреждением. Вперед! Сначала выберем необходимые эволюционные ресурсы. Не задерживайтесь здесь слишком долго. Давайте начнем испытание как можно скорее, чтобы мы могли уйти раньше. Он сразу решился. Он подошел к полкам перед собой, сказав это Хотонгу и другим. Здесь было слишком много полок. Что касается сокровищ на полках, то их было бесчисленное множество. В полупрозрачном тайном царстве был экран, на котором были перечислены все сокровища, заставляя его чувствовать себя новым богачом. По сравнению с этим то, что он увидел здесь, было для него более шокирующим. К Кроме того, в полупрозрачном тайном царстве те, кто мог преодолеть все испытания, могли получить пятизвездочную светящуюся духовную обезьяну в качестве своего зверя. За исключением этого, призами за преодоление каждого испытания были в основном всевозможные эволюционные ресурсы. Не так, как здесь. Здесь можно было выбрать все, что душе угодно. Тут были не только звери, но и звериные яйца. Никто не остановит вас, даже если вы захотите выбрать все сокровища в сокровищнице. Однако в таком случае вы никогда не сможете уйти отсюда, если не сможете набрать достаточное количество очков для обмена на выбранные вами в итоге сокровища. Зверь. Ye Xuan ясно знал, чего он хотел. Помимо эволюционных ресурсов, он умирал от желания заполучить морского зверя. Судя по всему, большинство зверей, собранных в сокровищнице 36 городов драконов в море, были морскими зверями, так что он мог выбирать все, что хотел. Духовная морская черепаха черного железа. 3 звезды уровень зверя. Серебряный, низкий, способности. Духовный облик морской черепахи, панцирь черепахи черного железа. Управление водой, формула транса выздоровления. Путь эволюции 1. Духовный король морских черепах черного железа. Путь эволюции 2. Подлинная духовная морская черепаха из клана черного железа. Прогуливаясь, Ye Xuan очень скоро увидел зверя на одной из полок с сокровищами. Однако, во-первых, уровень этого зверя оказался ниже, чем он ожидал. Низкий уровень серебра был для него слишком низким. Даже его уровень был выше этого. «Ты Ye Xuan с лазурной планеты?» Внезапно за его спиной раздался голос, когда он собирался продолжить поиски другого зверя. Он оглянулся, нахмурив брови. Он увидел укротителя зверей из клана Серебряной Крови, чьи волосы были полностью серебристыми. Этот укротитель зверей смотрел на него с интересом, как будто смотрел на добычу. Ye Xuan бросил на него взгляд. Затем он устремил взгляд на черную ворону, стоявшую на плече юноши, которая выглядела иллюзорной тенью. Волшебная бестелесная ворона. 5 звезд уровень зверя. Серебряный, пик, способности. Проклятие волшебника, одержимость проклятием, отслеживание голоса. Ye Xuan за секунду определил атрибуты волшебной бестелесной вороны, стоящей на плече укротителя зверей Серебряной Крови. «На этот раз я обязательно убью тебя». Увидев, как Ye Xuan оглядывается на него, молодой человек из клана Серебряной Крови провел рукой по своей шее, имитируя движение, перерезающее горло. «Черт!» Ye Xuan сразу же выругался, когда услышал это. Этот молодой человек из клана Серебряной Крови был полным идиотом. Молодой человек подошел к нему только для того, чтобы оскорбить его. Однако вы бы выставили себя дураком, если бы действительно относились к нему как к придурку. Ye Xuan внимательно проверил атрибуты волшебной бестелесной вороны, стоящие у него на плече. Он обнаружил, что последней способностью вороны было запоминать голос цели, а затем можно было применить технику, чтобы выследить цель. Он бросил холодный взгляд на молодого человека из клана Серебряной Крови. Потом он и вовсе перестал обращать внимание на парня. Он собирался продолжить поиски зверя, отвечающего его требованиям. Черт, он такой трус. Молодой человек из клана Серебряной Крови поднял бровь за спиной Ye Xuan. Он не ожидал, что Ye Xuan окажется таким трусом. Он так оскорбил Ye Xuan. Однако Ye Xuan даже не проклял его в ответ. Ye Xuan. В этот момент Мя Шуя позвала Ye Xuan с расстояния в несколько десятков футов. Нахмурив брови, Ye Xuan подошел, услышав зов Мя Шуя. Он ограничил свой голос, используя энергию разума во время ходьбы. Он передал свой голос Мя Шуя и всем укротителям зверей из Ся, которые оказались поблизости. «С этого момента мы будем общаться друг с другом только с помощью нашей энергии разума. Здесь есть всевозможные звери. Некоторые из них могут запомнить ваш голос, а затем найти вас по нему». Такие звери существовали? Люди были ошеломлены, услышав предупреждение Ye Xuan. Мя Шуя, которая только что позвонила Ye Xuan, побледнела. Она увидела, как к ней подходит Ye Xuan, и молодой человек из клана Серебряной Крови последовал за Ye Xuan, а черный ворон на плече молодого человека смотрел на нее. Увидев все это, она особенно испугалась. «Успокойся, все в порядке». Ye Xuan использовал свою энергию разума, чтобы поговорить с Мя Шуя через голосовую передачу, когда он был рядом с ней. Он утешил ее. «Ты позвала меня ни с того ни с сего. Зверь этого парня не был готов, поэтому, возможно, ему не удалось запомнить твой голос». «Да, я знаю». Мя Шуя слегка кивнула ему. Она пыталась себя ограничить. Затем, указывая на полку рядом с собой, она сказала Ye Xuan: «Ye Xuan, Посмотри на этого зверя. Он соответствует твоим требованиям. Глава 227. Выбор сделан. Громовой механический механизм. Есюань. Мяшуя подошла издалека, а Есюань колебался. Она сказала ему через голосовую передачу. «Могу ли я сказать своему голубю запомнить твой запах, чтобы он мог найти тебя после начала испытания? Я думаю, что укротитель зверей из клана Серебряной Крови сможет найти меня, потому что я только что говорила. Я не могу избавиться от этой мысли». Она чувствовала себя неловко с тех пор, как рассталась с Есюанем, и она не знала здесь никого хорошо, так что это был ее единственный вариант прийти и попросить помощи у Есюаня. «Да», Есюань поднял голову, чтобы метнуть взгляд на Мяшуя. Он сразу же увидел крошечного белого голубя, стоящего на плече Мяшуя. Мирный белый голубь. 5 звезд уровень зверя. Серебряный. Пик. Способность 1. Мирное соглашение может заставить других зверей подписать с ним мирное соглашение. Может ослабить врага и укрепиться перед лицом более сильного врага. Способность 2. Белый голубь, доставляющий сообщение, может быстро лететь, чтобы найти человека, которого запомнил. Даже если их разделяют тысячи миль, он никогда не потеряется. Способность 3. Миролюбивый голубь-посланник. Мирный белый голубь может призвать гигантского и могущественного миролюбивого голубя-посланника, чтобы принудить цель к миру. Путь эволюции. Мирный голубь закона Есюань, взглянув на него и определил атрибуты голубя на плече Мяшуя. Однако он немного онемел, когда определил его атрибуты. Он был удивлен, что в мире существует такой странный зверь. Он хотел бы заключить с ним контракт, если бы мирный белый голубь не был зверем Мяшуя, потому что с каждой эволюцией он становился бы все более и более ужасным. Но он задавался вопросом, достаточно ли сильна Мяшуя, чтобы помочь ему достичь самого высокого уровня, которого он может достичь. Имея в виду это сомнение, он без колебаний сказал Мяшуя через голосовую передачу. «Без проблем. Если ты сможешь найти меня после начала испытания, просто приходи ко мне. Пока Мяшуя не принесет ему слишком много врагов, он считает, что он достаточно силен, чтобы справиться с ними. Есюань, большое спасибо». Мяшуя просияла, когда получила обещание Есюаня. Обещание Есюаня заставило ее чувствовать себя в большей безопасности. Затем она переместила свое сознание, чтобы мирный белый голубь на ее плече запомнил запах Есюаня. Она не стала задерживаться там, когда мирный белый голубь запомнил запах Есюаня, потому что не хотела его беспокоить. Она ушла, сказав что-то еще Есюаню. Есюань снова заколебался, глядя на океанского белого карпа Цзя перед собой. Когда Мяшуя ушла, он не мог решить, какого зверя ему выбрать. Океанский мятежный дракон Цзя, глубоководный монстр король осьминогов или океанский белый карп Цзя. Тем не менее, Есюань исключил глубоководного монстра короля осьминогов первым после нескольких секунд колебаний. Его окончательный потенциал был неплох, но ему было бы немного сложно заставить его достичь золотого уровня, если бы он выбрал его. Это будет не так просто, как с двумя другими зверями вида дракона. Есюань колебался еще около 2 секунд, затем он посмотрел на океанского белого карпа Цзя перед ним. На самом деле, по сравнению с океанским мятежным драконом Цзя, класс океанского белого карпа Цзя был ниже, и океанскому белому карпу Цзя потребовалось бы больше времени, чтобы достичь золотого уровня. Тем не менее, он сразу же достиг бы 5-звездочного золотого уровня, если бы он смог найти ресурсы, необходимые для повышения количества звезд после достижения золотого уровня. И его уровень также значительно повысится в одно мгновение. «Я решил, я выберу тебя», Есюань решился. Затем он сделал шаг вперед и пальцем надавил на коробку с океанским белым карпом Цзя. Он не отпускал палец, пока 2 секунды спустя в его голове не появилось сообщение. Но одного океанского белого карпа Цзя точно будет недостаточно. Затем Есюань подошел к бутылке с эссенцией суперокеанского дракона, на которую Мяшуя указала ему ранее. 17 капель эссенции океанского дракона. Есюань вернулся туда очень быстро. Он нажал пальцем на бутылку с эссенцией океанского дракона. Это был его выбор. Океанский белый карп Цзя был 4-звездочным зверем на пиковом серебряном уровне. 17 капель эссенции океанского дракона были именно тем, что требовалось для достижения золотого уровня. Всего нужно было набрать 8500 очков. Этих очков хватило бы, чтобы купить 3,5 океанского белого карпа цзя. Но что еще он мог сделать? Эволюционные ресурсы в целом были поляризованы. На самом деле, если бы Есюань не купил какой-либо эволюционный ресурс для океанского белого карпа цзя после того, как заключит с ним контракт, он полагал, что он также медленно достигнет золотого уровня, но это произойдет в течение 20 или 30 лет. Он полагал, что если он потратит сотни очков на покупку паршивых эволюционных ресурсов, то океанский белый карп цзя все равно достигнет золотого уровня примерно через 10 лет. Или, если бы он потратил около 3000 очков, он, вероятно, смог бы заставить океанского белого карпа цзя достичь уровня золота за один месяц. Однако неужели у Есюаня было столько времени, чтобы подождать? Точно нет. Даже один месяц будет для него слишком большим сроком ожидания. И все укротители зверей столкнутся с той же дилеммой. Если вы хотите, чтобы ваш зверь быстро повышал уровень, вам придется заплатить в несколько раз или даже в 10 с лишним раз больше. Никто не мог себе этого позволить, если только вы не были из богатой семьи. 11 тысяч очков. Есюань глубоко вздохнул, сделав свой выбор. Немногие люди осмелились бы выбрать вещи, которые стоили столько очков. Ни один из пришедших сюда укротителей зверей не был глупым. Хотя здесь было бесчисленное количество эволюционных ресурсов уровня претендента, у кого хватило бы наглости сделать свой выбор, не проверив сначала воду. Начать испытание. Есюань перестал колебаться, как только сделал свой выбор. Он решил начать испытание немедленно. Что касается Хотонга, Мяшуя и Цань Цзюня, то они уже попрощались с ним. Они сделали свой выбор и оставили сокровищницу, чтобы начать испытание еще до него. Они хорошо знали себя. Они знали, что слабы, поэтому им лучше начать испытание как можно скорее, чтобы они могли уйти отсюда как можно быстрее. Это был лучший выбор для них. Гул. Когда Есюань сделал свой выбор, он сразу же исчез из сокровищницы. Бум! Укротитель зверей из клана Серебряной Крови стоял на свирепом механическом звере-драконе в просторном море. Он переместил свое сознание, чтобы вызвать громовой механический механизм. Как только громовой механический механизм, диаметр которого был более 15 футов в длину, появился перед ним, он начал испускать фиолетовые молнии из своего центра, вращаясь вокруг себя. Он был одним из лучших укротителей зверей серебряного уровня из клана Серебряной Крови. Его звали Прима. Он получил несколько эволюционных рецептов, которые могли помочь механическим зверям, с которыми он заключил контракт, повыситься в звездах, когда был на уровне ученика. Вдобавок к этому, у него также было умение, которое помогало части его механическим зверям повыситься в звездах. Его талант к механическому родству проснулся, когда он достиг уровня черного железа. Этот талант усилил его силу в большей степени. Был определенный шанс, что он мог позволить его зверям сохранить свой класс после повышения уровня. И это могло усилить все способности его механических зверей. Эволюционировать. Он достал несколько эволюционных ресурсов, как только вызвал свой громовой механический механизм, пятизвездочный зверь на серебряном уровне. Затем он применил свой талант, чтобы помочь ему превратиться в зверя золотого уровня. Ни одному укротителю зверей серебряного уровня не разрешалось брать зверей золотого уровня, когда они входили в 36 городов драконов в море. Однако никакое правило не запрещало ему заставить своего зверя достичь здесь золотого уровня. Всплеск. Длинная и стройная духовная морская меч-рыба выпрыгнула из воды, чтобы напасть на него, пока он использовал свой талант, чтобы помочь своему зверю повыситься в звездах. Рычать. Однако, как только духовная морская меч-рыба выпрыгнула из воды, свирепый механический зверь-дракон, которого он призвал, замахал своими крыльями механического дракона, рыча глубоким голосом. Он приблизился к духовной морской меч-рыбе на большой скорости и поймал рыбу ртом. Эта духовная морская меч-рыба была морским чудовищем низкого серебряного уровня. Однако даже в этом случае перед лицом свирепого механического зверя-дракона она не смогла даже обменяться первым ударом, потому что его свирепый механический зверь-дракон был таким же, как его громовой механический механизм. Он также был пятизвездочным зверем на пиковом серебряном уровне. Пошли. Пойдем куда-нибудь повыше. В этот момент Прима взглянул на тени, скрывающиеся в море. Подняв бровь, он взлетел в воздух. В то же время среди тысяч укротителей зверей серебряного уровня, вошедших в это тайное царство, было с десяток других людей, таких же, как Прима. Они также использовали эволюционные ресурсы, которые они принесли сюда, чтобы ускорить повышение уровня своих зверей до золотого уровня, как только они вошли сюда. Они не сразу решили охотиться на зверей в этом море. Заточка топора не задержит вашу работу по рубке дров. Вот во что они верили. Все они придерживались одной и той же идеи. Гул. На маленьком острове в бескрайнем море, Есюань появился там как вспышка. Это остров, какой сюрприз. Есюань исследовал местность в радиусе 36 миль, с ним в центре на карте в реальном времени приливной улитки сокровища, как только он появился здесь. Однако то, что заставило Есюаня нахмуриться, было то, что его приливной улитки сокровища могла исследовать до 36 миль от него, но она не могла исследовать глубокую часть моря, которая казалась безграничной. У него не было возможности узнать, что было в море. Вода глубокая. Есюань был немного шокирован. Сможет ли приливные улитки сокровища расширить диапазон исследования карты в реальном времени до морских глубин, когда достигнет пикового серебряного уровня? Учитывая это сомнение, Есюань немного ожидал этого. Ранее он получил несколько огненных бусин солнечного и лунного эликсира серебряного уровня в полупрозрачном тайном царстве. Все они предназначались для приливной улитки сокровища. Что касается приливной улитки сокровища, то, если бы у нее было достаточно эволюционных ресурсов, она смогла бы довольно быстро повысить свой уровень. Есюань полагал, что достижение пикового серебряного уровня не займет много времени. И этот остров. Затем Есюань снова изменил свое сознание. С помощью карты в реальном времени приливной улитки сокровища, он обнаружил, что остров, на котором он находился, оказался неспокойным. В центре острова была высокая скала. На этом утесе отдыхало множество белых морских птиц, размах крыльев которых достигал десятков футов. Эти морские птицы выглядели чрезвычайно свирепыми. Он был уверен, что они будут яростно сопротивляться, если кто-то будет иметь наглость их спровоцировать. Сначала я попытаюсь убить двух монстров. Посмотрим, сколько очков я получу. Есюань переместил свое сознание, чтобы вызвать образ улитки сокровища приливной улитки сокровища в море примерно в 10 милях от него. Гул. Образ улитки сокровища мигнул в воздухе, как только он появился. Он подлетел к морской альпаке, которая бесцельно летала по морю на большой скорости. Морская альпака была сразу же убита. Вода тут же окрасилась в красный цвет. Глава 228. Парящие нептунианские птицы, убийство обскура. Вы получили один призовое очко и один очко плохой кармы за убийство морской альпаки на низком бронзовом уровне. Чем больше очков плохой кармы вы получите, тем больше вероятность того, что на вас нападут могущественные существа, живущие в этом море. В данный момент вы занимаете 2113-е место среди всех укротителей зверей, отправившихся в приключения. Вы получите 100 дополнительных призовых баллов, если сможете попасть в число 100 лучших укротителей зверей за час. Вы получите 200 дополнительных призовых баллов, если сможете попасть в число 50 лучших укротителей зверей за час. 300 дополнительных призовых баллов, если вы попадете в топ-20, 400 дополнительных призовых баллов, если вы попадете в топ-10, 500 дополнительных призовых баллов, если вы займете 5-е место, 600 дополнительных призовых баллов, если вы займете 4-е место, 700 дополнительных призовых баллов, если вы займете 3-е место, 800 дополнительных призовых баллов, если вы займете 2-е место, 1000 дополнительных призовых баллов, если вы займете 1-е место. Рейтинговый список будет обновляться каждый час. Дополнительные баллы будут добавлены, если они есть, после каждого обновления. Сейчас осталось 56 минут до следующего обновления рейтингового списка, когда образ улитки сокровища, отправленный Есюанем, убил морскую альпаку на расстоянии. Сообщение появилось в его голове сразу же. То, что появилось вместе с сообщением, было рейтинговым списком. Я могу получить один призовой балл за убийство монстра на низком бронзовом уровне, и я получу дополнительные призовые баллы, если я попаду в первую сотню. Дополнительные баллы для человека, занявшего первое место, составляют 1000, и номер один будет получать эти дополнительные призовые баллы каждый час. Есюань был слегка шокирован полученным сообщением. Если бы призовые очки были всем, что он мог получить, ему было бы довольно легко быстро набрать 100 тысяч очков с его силой и техникой. Однако в дополнение к призовым очкам он также получит очки плохой кармы. Его будет преследовать карма за убийство монстров, живущих в этом мире. Это было выше его ожиданий. 2113 е место, Есюань глубоко вздохнул. Он знал, что должен ускорить темп, чтобы убить больше монстров. Согласно рейтинговому списку, он обнаружил, что первый укротитель зверей, начавший испытание, вошел на испытательную площадку всего на 4 минуты раньше, чем он. Однако у укротителя зверей, занявшего первое место, на данный момент было 32 очка. Это означало, что он набрал эти 32 очка менее чем за 4 минуты. Чтобы получить те же призовые очки, Есюаню нужно было убить 32 морские альпаки. Конечно, это было бы быстрее, если бы он мог убивать больше монстров на серебряном уровне. Однако он еще не знал, сколько очков он получит за убийство монстров серебряного уровня. Кроме того, морская альпака, которую он только что убил, была только на низком бронзовом уровне. Ему было интересно, сколько призовых очков он получит соответственно за убийство монстров на среднем, высоком и пиковом бронзовом уровне. 5 на пиковом серебряном уровне, 12 на серебряном уровне, 21 на промежуточном серебряном уровне, 32 на низком серебряном уровне и 9 птенцов на бронзовом уровне. Есюань переместил свое сознание и послал рывок своего сознания. С помощью карты реального времени приливной улитки сокровища он увидел гигантских белых морских птиц на острове. Он одновременно обернулся, чтобы оглянуться. Он смутно видел, как в небе летали несколько белых морских птиц. Парящая нептунианская птица. 2 звезды уровень зверя. Серебряный, пик, способности. Нептунианское управление ветром, нептунианская буря убийства, нептунианское групповое чириканье. Парящий нептунианский коготь. Есюань мгновенно определил характеристики этих птиц. В характеристиках этих морских птиц не было ничего особенного, но их класс был неплох. По крайней мере, у них был потенциал для достижения золотого уровня. Конечно, их уровень был неплох только для средних укротителей зверей. Для Есюаня эти морские птицы были бесполезны. Я попытаюсь убить одну из них. Глядя на далекий утес, где отдыхали белые морские птицы, Есюань решился. Затем он переместил свое сознание, чтобы вернуть образ улитки сокровища, который он отправил не так давно. Ух! Однако, как только он забрал образ улитки сокровища приливной улитки сокровища, приливная улитка сокровища, похоже, нашла это место интересным. Она мгновенно вылетела из логова зверя Есюаня и остановилась перед ним. Затем она взлетела, кружась, и в конце концов приземлилась на его голове, как это было раньше. Это выглядело как странная, но артистичная шляпа. Чувак, Есюань беспомощно поправил шляпу на голове. Обскур. Затем он переместил свое сознание, чтобы призвать обскура из логова зверей. Он послал его туда, где отдыхали гигантские белые птицы. На острове были десятки парящих нептунианских птиц на серебряном уровне. Он полагал, что даже он не будет для них соперником, если эти парящие нептунианские птицы предпримут совместную атаку против него. В таком случае у него останется единственный выход – бежать. Поэтому, чтобы справиться с этими парящими нептунианскими птицами, лучше всего было убить их. Убить их тихо одну за другой. Есюань подумал, что эти парящие нептунианские птицы могут увидеть его, если он продолжит стоять там. Чтобы этого не произошло, он сразу же спрятался за гигантским камнем. Ух! Есюань почувствовал быстрое движение обскура. Очень скоро он достиг 6 миль, он был прямо под обрывом. Затем он применил технику невидимости, чтобы двигаться вверх, приближаясь к одному из птенцов этих парящих нептунианских птиц на пиковом бронзовом уровне. Предполагалось, что парящая нептунианская птица была птенцом, но он был совсем не маленьким. Спящий на скале, он не подозревал о приближающейся опасности. Ух! Затемненный клинок обскура появился в черном тумане, когда приблизился к птице. Обскур пронзил птенца парящих нептунианских птиц в сердце темным клинком. Затем, почувствовав боль, парящая нептунианская птица была готова вырваться и завизжать. Но именно в этот момент черный туман, исходящий от обскура, мгновенно окутал умирающую птицу. Какие бы звуки она ни издавала, они тут же заглушались. Затем черный туман пронесся по воздуху и тут же исчез. Обскур снова стал невидимым. Вы получили 1 призовое очко и 1 очко плохой кармы за убийство 1 парящей нептунианской птицы на пике бронзового уровня. В то же время в голове Есюаня появилось сообщение. 1 призовое очко, призовые очки за убийство монстра на пиковом бронзовом уровне тоже равны 1, то есть, 1 очко за всех монстров бронзового уровня, промежуточный или пиковый, Это вообще не имеет значения. В глазах Есюаня мелькнула тень. В этом случае он, вероятно, не сможет получить 100 тысяч очков, просто убив большое количество зверей бронзового уровня. Попробую серебряный уровень. Есюань маневрировал обскуром, чтобы сразу же атаковать монстра серебряного уровня. Ух! Держа в руке черный темный клинок, обскур, все еще невидимый в данный момент, приблизился к парящей нептунианской птице на низком серебряном уровне на скале. У него была устойчивая хватка. На лице обскура не было никакого выражения. Он выглядел таким холодным, что казался бесчувственным. Он был похож на убийцу, прошедшего тонны ужасных тренировок и поэтому потерявшего чувства. Позади обскура, парящая нептунианская птица на пике бронзового уровня, убитая темным клинком, все еще лежала неподвижно. Видимых повреждений у птицы не было, не пахло кровью. Вот насколько сильным был обскур как зверь типа убийцы. Ух, вскоре то, что случилось с птенцом на пиковом бронзовом уровне, произошло и с парящей нептунианской птицей на низком серебряном уровне. Было так же спокойно, когда была убита парящая нептунианская птица. Никакого шума не было, ни намека на запах крови в воздухе. Было похоже, что птица там спит. Однако это было также потому, что большинство парящих нептунианских птиц на скале просто лежали. Лишь несколько парящих нептунианских птиц летали в небе, наблюдая за окрестностями. Но они, видимо, не видели обскура, который так незаметно пробрался сюда и за короткое время убил двоих их товарищей. Вы получили 2 призовых очка и 2 очка плохой кармы за убийство 1 парящей нептунианской птицы на низком серебряном уровне. Лицо Есюаня слегка помрачнело, когда он прочитал посланное ему сообщение. Всего 2 очка за монстра на низком серебряном уровне. Он чувствовал, что в этом случае ему будет немного трудно набрать 100 тысяч очков. Самое главное, если он получит все 100 тысяч призовых очков за убийство монстров, он также получит 100 тысяч очков плохой кармы. Никто не знал, что произойдет с ним в этом мире к тому времени. Это была огромная ловушка. Продолжая действовать, Есюань сказал обскуру продолжить убийство после того, как сделал глубокий вдох. Пух, пух. Следуя приказу Есюаня, обскур бесстрастно продолжал двигаться по утесу. Никто не мог этого увидеть. Ни одна из парящих нептунианских птиц, убитых им, не издала ни звука. Таким образом, всего за 2 минуты он убил 13 парящих нептунианских птиц на низком серебряном уровне на этой скале. Что касается 9 птенцов парящих нептунианских птиц, то ни один из них не выжил. Обскур убил их всех. Таким образом, призовые очки Есюаня, плюс то, что он получил за убийство морских альпак, составляли 36, всего за 2 минуты. Это заставило его ранг взлететь до 5 с 2113 го в мгновение ока. Но Есюань знал, что не сможет продолжать делать то же самое в течение долгого времени. Он был бы обнаружен очень скоро, если бы обскур продолжал убивать парящих нептунианских птиц таким же образом. Есюань с лазурной планеты, в рейтинговом списке отображались не только ранг и имя, но и планета, с которой он или она были. Хотя никто не знал, как это было достигнуто в испытании 36 драконьих городов в море. На данный момент все укротители зверей, которые вошли на испытательную площадку, были слегка удивлены, увидев быстрое поднятие ранга Есюаня. Этому чуваку так повезло, в их глазах получение такого количества очков за такое короткое время должно было быть связано с его удачей. Ему должно быть повезло, что он столкнулся с группой монстров с низкими уровнями. Некоторые укротители зверей, считавшие себя сильными, были весьма взволнованы. Они молились, чтобы очень скоро столкнуться с большой группой зверей. Если бы они также смогли столкнуться с большой группой зверей, им не составило бы труда получить эти очки с их силой. Но этот чувак очень скоро должен замедлиться. У него уже так много очков. Увидев ранг Есюаня, некоторые люди думали, что он останется на 5-м месте на некоторое время. Быстрее. В то же время, Мяшуя отправила над морем духовного журавля. Стоя на задней части духовного журавля и направляемая мирным белым голубем, она на высокой скорости направилась туда, где находился Есюань. В данный момент за ней никто не гнался. Она просто испугалась. Она направилась туда, где был Есюань, на высокой скорости, как только мирный белый голубь почувствовал его местоположение, на всякий случай. Эти вещи Есюань понятия не имел, что Мяшуя летит к нему. Он понятия не имел, что многие люди в тайном царстве в данный момент обращают внимание на его положение в рейтинговом списке. Спрятавшись за скалой, Он наблюдал за четырьмя парящими нептунианскими птицами на промежуточном серебряном уровне, далеко на утесе через карту реального времени приливной улитки сокровища. Эти четыре птицы были очень близко друг к другу. Затем на его лице мелькнуло холодное выражение. Эти четыре парящих нептунианских птицы на промежуточном серебряном уровне не спали. Лежа там, они вместо этого щебетали друг другу. Есюань понятия не имел, о чем они говорили. В то же время они загораживали ему обзор. В данный момент он не мог видеть 10 с лишним парящих нептунианских птиц на низком серебряном уровне позади них. Также на высоком серебряном уровне или пиковом серебряном уровне в других направлениях были парящие нептунианские птицы. Поэтому Обскур никак не мог их обойти. Вперед, продолжаем. Есюань переместил свое сознание, чтобы вернуть приливную улитку сокровища на своей голове в ее звериное логово, несмотря на ее нежелание. Затем он вызвал сразу четырех приливных улиток сокровища. Через секунду они появились на скале вдалеке. Он отбросил осторожность на ветер. Для него не имело значения, будет ли он разоблачен. Ух! Когда четыре приливные улитки сокровища появились, чтобы сотрудничать с ним, Обскур сразу же окутал туманно-темным светом четырех парящих нептунианских птиц на промежуточном серебряном уровне. Ух! Ух! Ух! Ух! Затем, в одно мгновение, четыре парящие нептунианские птицы на промежуточном серебряном уровне были обезглавлены четырьмя приливными улитками сокровища. Вы получили 3 очка за убийство 1 парящей нептунианской птицы на промежуточном серебряном уровне. Вы получили. Ваши очки составляют 48. В настоящее время вы занимаете первое место в рейтинге.